Глава 30. Александр. «Саш, может, все-таки не поедем на этот юбилей?» Войдя в квартиру, спрашивает Оксана. «Ну куда ты в таком состоянии?» – трогает мой лоб. «Температуры сейчас вроде нет, но я же знаю, что ты плохо себя чувствуешь». «Надо ехать, надо!» – вздыхаю я, снимая пиджак. «Там будет очень известный адвокат. Мне нужно переговорить с ним по поводу завтрашнего суда». «Еще и суд завтра!» – с досадой протягивает она. «А ты еле-еле на ногах стоишь. Говорила тебе, чтобы не подходил ко мне, как знала, что заразишься». Я быстро в душ и выезжаем. «А я пока волосы уложу. Какое платье лучше надеть?» – выкрикивает, идя по коридору в комнату. «Красное или синее?» «На тебе любое отлично смотрится». Встаю под душ, открываю флакон с шампунем, подношу его к носу, слегка нажимаю несколько раз, но запаха так и не чувствую. Обоняние совсем пропало. Сегодня утром Оксана поставила в духовку ломтики хлеба, чтобы сделать сухари для салата, и попросила меня присмотреть за ними, пока сама будет в ванной. Присмотрел. Обычно ж по запаху чувствуешь, если что-то начинает подгорать. А я напрочь, забыв про эти сухари, ушел в комнату, сел на диван, листал себе новости, и только когда квартиру стал наполнять дым, я вспомнил про работающую духовку. Достали противень с черными сухарями, а затем несколько минут все проветривали, пытаясь избавиться от дыма. Глаза резало и у меня, и у Оксаны, но запаха гари оба так и не почувствовали. Эта болезнь сейчас так не в тему. Мне нужно настроиться на завтрашний суд, а в голове густая каша. Не знаю, что ожидать от Ирины. Она точно готовит для меня какую-то западню. Уверен в этом. Вспоминаю, как она с кем-то разговаривала по телефону. «Алло, привет. В пятницу все в силе. Отлично. Не забудь взять все необходимое. В общем, действуем по плану». Плотно сжав челюсти, передергиваю грудными мышцами. С кем она говорила? Кто завтра с ней приедет в суд? Уголовник, которому она передавала деньги? Я на 100% уверен, что так и будет. Она мне ясно дала понять, что пойдет по головам. Но тогда мне не удалось заснять это на камеру. Сам дурак. Надо было телефон убрать в другое место, а не в карман пиджака. Установил в доме жучки. Всю неделю слушал ее, желая получить доказательства, что она меня заказала. Но Ира во всех телефонных разговорах ни разу не назвала моего имени, не озвучила имени того, кто должен со мной разобраться, и вообще говорила обо всем очень туманно. Она не дура, чтобы в открытую обсуждать по телефону такие вопросы. В каждом телефонном разговоре речь шла обо мне, я знаю это. И знаю, что она наняла бандитов. Вот только как это доказать? Для следствия этих телефонных разговоров мало. Это вообще, можно сказать, ни о чем не говорит. Я понятия не имею, что завтра от нее ждать. Грех на душу не возьмет, не грохнет меня. Но припугнуть точно попытается. Я охреневаю над ней. Это ж на какие поступки способна женщина, которой изменил муж? Готова все разнести в щепки. Если ее вышибала не прихлопнет меня утром, то вечером это точно сделает мой брат. Он пришел в ярость, когда узнал о том, что деньги на оборудование ушли с концами. Сразу поднял на уши всех знакомых ментов, но толку-то от этого ноль. Ему, как и мне, ясно дали понять, что этих денег уже не найти. Как же все это достало! Какая-то черная полоса пошла, честное слово. Выхожу из ванной комнаты и слышу тихий голос Оксаны. «У меня с шенгеном проблемы, так что пока не знаю, когда смогу вылететь». Я резко меняюсь в лице. «С шенгеном? Какой еще к черту шенген? Она же в Индию собралась. Там не нужна шенгенская виза». Распахиваю дверь в комнату и в упор смотрю на нее. «Зачем тебе шенген?»